И Шава больше не сказал об этом ни слова. Тогда. Возвращение в столицу означало и возвращение в собор. Для Аршавы это было гораздо важнее встречи с автократором, хотя у него хватило здравого смысла утаить этот малина. Собор был притягателен и знаменит не только своей красотой. Он был воистину грандиозен. Всякий раз, когда Аршава видел его величавый силуэт, возвышавшийся над другими зданиями, он фыркал при воспоминании о храме в Скопенцане, где прослужил так долго. Нелепое, провинциальное сооружение, давно уже рухнувшее стараниями хаморов и землетрясений, что довершило начатое варварами дело. Подобно тому, как храм в Скопенцане был центром жизни Ршавы на Дальнем Северо-Востоке, так и собор располагался в центре жизни Вселенского Патриарха и в центре теологической жизни империи. Малин отвел Ршаве покои в императорской резиденции. Такую любезность родственнику он все-таки оказал. Но после их первой встречи автократор с ним почти не общался, у Малина хватало более насущных забот. Подобно пауку, сидящему в центре паутины, он напряженно ждал, когда к ней хотя бы прикоснется Стилиан. Предоставленный самому себе, Шав опять стал богословом. Когда он был прилатом, ему не хватало времени заниматься серьезной богословской работой столько, сколько бы хотелось. Написанная им в Скопенцане книга погибла вместе с городом и, наверное, вместе с Диогеном, перенесшим чистовую копию рукописи на пергамент. Но об этой потере Шава сожалел меньше, чем ожидал. С тех пор его мысли двинулись в ином и радикально ином направлении. Вскоре Каминиат вызвал его в собор и патриаршую резиденцию. Шава не очень этому удивился. Его имя обсуждалось бы в качестве возможного преемника трона патриарха, даже если бы тело находилось очень-очень далеко. С учетом его достижений и происхождения, это казалось неизбежным, как восход солнца. Каменяту было уже под 70. Его длинная седая борода стала пушистой и просвечивала, как облачка в ветреный весенний день. Его облик дополняли большие кустистые брови и растущие из ушей пучки волос, которые Шава считал отвратительными. Нынешний патриарх ничем себя не обесчестил, но и не прославил. Скорее, он лишь исполнял роль патриарха. Пресвятой отец! — пробормотал Варшава, уважая должность, если не человека. Он очень низко поклонился. — Для меня честь наконец-то познакомиться с вами после стольких лет, проведенных вдали от сердца империи. — Я тоже рад с тобой познакомиться, — ответил Каменят, хотя Варшава ничего не сказал о радости. — Даже несмотря на то, что тебя перевели в далекий город, твое имя постоянно было у меня на слуху. Он произнес это так, словно Варшаву перевели на иностранный язык, а не направили в другую церковную должность. Все эти годы Каменят наверняка испытывал немалую тревогу, когда при нем упоминалось имя Ршавы. Если нынешний патриарх вызовет достаточное неудовольствие автократора, он мгновенно станет бывшим патриархом, и Ршава его наиболее вероятный преемник. «Приятно вернуться в столицу империи», — сказал Шава. — Но, если честно, я предпочел бы остаться в Скопенцане. Это означало бы, что империя все еще сильна по ту сторону гор. — Такие чувства делают тебе честь. Не говорила ли ему Ингегерт нечто подобное? И много ли хорошего принесли ей его чувства? — Нисколько, о чем Шава прекрасно помнил. Но Каменяту незачем знать об Ингегерт, и вообще есть много такого, чем Каменяту знать не следует. А говорить им об этом Ршава тоже не собирался. Он лишь сказал: «Благодарю, Пресвятой Отец». Каменят кашлянул. — Ты уж извини, Святейший Отец, но кое-какие слухи, добравшиеся до столицы севера повествует о том, что там проповедовались доктрины не вполне ортодоксальные. Возможно, вселенский патриарх уже знал о некоторых вещах, относительно которых ему следовало оставаться в неведении. «Извините меня, Пресвятой Отец, но какую только чепуху не разносят люди!» Прежде чем Каменят успел ответить, молодой священник принес им вина и медовых лепешек, посыпанных рубленными фисташками миндалем. Скопенцани в этом же рецепте использовали бы каштаны и наверняка сливочное масло вместо оливкового. Прежде чем выпить, Ишава выполнил обычный ритуал отрицания темного бога, зная, что за ним наблюдает патриарх. Тот с явным удовольствием поглощал лепешки. «Некоторые из этих рассказов воистину странны», — сообщил Каменят. «Многое из того, что произошло на севере за время гражданской войны, тоже воистину странно», — ответил Шава. «Могу начать с отвода солдат из приграничных фортов и продолжить падением не только Скопенцана, но и многих городов поменьше. Империя потратила века, чтобы принести цивилизацию в эту часть мира. Но многое из достигнутого, боюсь, утрачено навсегда». «Ты наверняка преувеличиваешь», — заявил Каменят с набитым ртом. «Как только гражданская война закончится, мы быстро наведем порядок в нашем доме». Он произнес это со спокойной уверенностью. «А с какой стати ему волноваться? Здесь ничего ужасного не случилось, а там, где случилось, патриарха не было». «Пресвятой Отец, легче будет сделать разбитое яйцо целым, чем восстановить нормальную жизнь севернее гор». «Что ж, возможно, ты и прав», — согласился Каменят и быстро сменил тему, а точнее вернулся к начатому прежде разговору. «Однако дошедшие оттуда слухи не имеют отношения к хаморам. Они больше повествуют о наших священниках». Шава едва не перхнулся от неожиданности, но все же заставил себя усмехнуться. «Я один из этих священников. Может быть, эти байки обо мне?» Каменят оглушительно расхохотался. «Ты уж извини, но о тебе я наслышан, и поэтому ни в жизнь не поверю, что ты настолько забавный тип», — заявил он. Если бы он знал, что Ршава не шутит, то, несомненно, сказал бы нечто совершенно иное. Пребывая же в неведении, Каменат продолжал. «Сомневаюсь, что ты тот священник, который убивает черной магией. И сомневаюсь, что ты тот священник, который отвернулся от владыки Благого и Премудрого». Что доказывали слова патриарха? Лишь то, что все услышанное в Маршаве имело к истине очень слабое отношение. Шава ничего не сказал, о какой-либо магии он просто сообщил. «Пресвятой Отец, я намерен созвать всеобщий синод прилатов, священников, монахов и аббатов со всей империи». «Созвать синод?» — с удивлением воззрился на него Каменят. «Почему?» «Да, его устами говорил комфорт. А комфорт порождал неспособность понять, что может тревожить человека наподобие Ршавы, которому довелось увидеть худшее, на что способны и варвары, и его соотечественники». «Почему, Пресвятой Отец?» «Потому что недавние события вынудили меня переоценить фундаментальные отношения между владыкой Благим и Премудрым и темным богом». Шава высказался абстрактно, как только мог. Теперь он ждал, как поймет его Каменят, и сколько времени понадобится вселенскому патриарху, чтобы осознать истинный смысл сказанного. Чем дольше соображал Каменят, тем ниже Шава оценивал его умственные способности, но все же пусть гораздо медленнее, чем следовало бы. Каменят сообразил, что означают столь невинно прозвучавшие слова Ршавы, а когда сообразил, с ужасом выпалил. — Ты поклоняешься темному богу? — Нет, — возразила Ршава, подразумевая «да». Но я думаю, что легкая жизнь в империи сделала нас самодовольными.